По случаю Дня Солнца на днях в Софии состоялась выставка книг, фото, вышивки и изделий прекрасного искусства нашей страны. На видном месте зала выставки были установлены фотопортреты великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Были выставлены фотоматериалы о бессмертных заслугах великих вождей и высшего руководителя Ким Чен Ына, а также их бессмертные классические труды, книги и фото, показывающие славную действительность Чучейской Кореи, продвигающиеся вперед собственными крепкими силами, и вышивки изделий прекрасного искусства, показывающие мудрость и талант корейской нации. На открытии выставки присутствовали представители разных политических партий, организаций и учреждений Болгарии и ее жителей, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Софии и сотрудники нашего посольства.